Тельман Эрнст, 1886-1944. Деятель германского рабочего движения, лидер немецких коммунистов. Тельман был арестован гестапо 3 марта 1933 года. В 1933-1937 годах он находился в тюрьме Моабит. В 1937-1943 годах в тюрьме Гановера. В 1943-1944 годах в тюрьме Баутцена. Тельман давно понимал, что его ждет. В последнем сохранившемся его письме, датированном январем 1944 года, он говорит: «Добровольно меня не выпустят, в этом можно быть уверенным. Более того, как мне страшно и горько говорить здесь об этом, вероятно, в условиях продвижения советской армии, представляющей серьезную опасность для Рейха и связанного с этим ухудшения общего военного положения Германии, национал-социалистический режим сделает все, чтобы вывести из строя Тельмана как личность. В такой обстановке гитлеровский режим не остановится перед тем, чтобы заблаговременно устранить Тельмана с политического горизонта или вообще ликвидировать его. Нацисты решили вообще ликвидировать. Для казни Тельмана привезли в концлагерь Бухенвальд 17 августа 1944 года. Один из заключенных, обслуживающих печь лагерного крематория, поляк Мариан Згода, обратив внимание на необычное поведение ответственных за крематорий эсэсовцев Варнштетта и Штобе, решил узнать, с чем это связано. Из подвального помещения он сумел выбраться во двор крематория и притаился. Таким образом он стал свидетелем привоза и казни Эрнста Тельмана. Машина проехала через ворота, где находилось помещение для рапортфюрера. Заключенный Тельман мог увидеть при рассеянном свете прожекторов справа от себя заграждение и забор из колючей проволоки, где всякого, кто пытался бежать, ждала смерть. Двор крематория, погруженный до этого в глубокую темноту, на несколько секунд ярко осветился. Сидевшему за грудой шлака Мариану Згоде пришлось совсем скрючиться, чтобы не попасть в лучи прожекторов. Прямо возле входа в крематорий машина остановилась. Бампер машины находился от Мариана Згоды на расстоянии менее 5 метров. Хотя прожекторы были выключены, но все хорошо видел. Дверь в крематорий открылась, желтоватый свет из помещения осветил двор. Полутемный двор придавал всей сцене что-то таинственное. Прибывшие на машинах люди и те из служителей лагеря, кто в этот момент там присутствовал, не обменялись никакими приветствиями, не отдали друг другу чести. Они не сказали друг другу ни единого слова и действовали как профессиональные преступники, молча, с полным взаимопониманием. 6 ноября 1948 года Мариан Згода сообщил под присягой о своих тогдашних впечатлениях следователю Мюнхенского суда следующее. Так как мне хотелось узнать, что все это значит, я все-таки выбрался из помещения через вентиляционный люк и оказался во дворе крематория. Это было приблизительно в 8 часов вечера. Я спрятался за кучей шлака, там я находился до 12 часов ночи, и видел, как в помещение крематория зашли один за другим следующие лица, сообщая их имена в том порядке, как они входили в помещение. Отто, Густ, Хофшульте, Варнштедт, Штоппе, Шмидт, Шедлаусский и Бергер. Все эти люди находились в канцелярии крематория, откуда они частенько выходили, чтобы посмотреть, не пришла ли машина. И было по всему видно, что они кого-то ждут. Несколько раз раздавались телефонные звонки. В 0 часов 10 минут наступило 18 августа. Оба начальника команды, Варнштедт и Штоппе, вышли из крематория и открыли ворота во дворе, чтобы впустить большой легковой автомобиль. Из автомобиля вышли 3 человека, одетые в штатское, из которых 2 явно охраняли 3-го, шедшего в середине. Я мог видеть этого человека только сзади. Он был высокого роста, широкоплечий, с лысиной. Это я заметил, поскольку он был без шляпы. Из крематория в это время вышли Бергер, Отто, Штоппе и Форшульте. Они стали по обеим сторонам перед входом в крематорий. Сопровождавшие Тельмана лица в штатском пропустили заключенного вперед. В тот момент, когда заключенный прошел мимо четырех эсэсовцев, выстроившихся шпалерами, и вошел в крематорий, вслед ему раздались три выстрела. Эсэсовцы, стоявшие на улице, и двое мужчин в гражданской одежде, вошли в крематорий и закрыли за собой дверь. Минуты через три в крематории раздался четвертый выстрел. Совершенно очевидно, что это был выстрел, которым обычно добивают. Через 20 или 25 минут Форшульте и Отто вышли из крематория, другие присоединились к ним через несколько минут. Я слышал, как Форшульте сказал: «Отто, ты знаешь, кто это был?» Отто ответил, что это был вождь коммунистов Тельман. Чтобы не оставлять следов, эсэсовцы собственноручно сожгли тело Тельмана прямо в одежде. Через три недели они объявили, что Тельман погиб во время воздушного налета, когда на концлагерь Бухенвальд попали фугасные бомбы. Однако это сообщение было почти тут же опровергнуто англичанами, так как в указанный нацистами день гибели Тельмана 28 августа вблизи Бухенвальда не было ни одного самолета союзников.